что он просто был трудный сын трудной матери, и не бросили в него камень. В Ташкенте я встретилась с Муром единственный раз. Мы случайно столкнулись на улице накануне моего отъезда в Москву. Я не знала тогда, что какое-то время мы даже жили с ним в одном доме. Из моей комнаты был отдельный выход прямо на улицу, а все жильцы ходили через двор. Я почти ни с кем не общалась, жила очень замкнуто. Стояла страшная жара, окна были всегда завешены мокрыми простынями. Водой запасались на рассвете и до вечера на улицу боялись высунуть нос. А когда спадала жара, я хватала сына, бежала в заброшенный парк и гуляла до темна, укладывая его спать в коляске, чтобы он хотя бы немного подышал воздухом и прохладой. Ему уже исполнился год, а я дала себе слово. Как только брошу кормить его грудью, тут же уйду на фронт, оставив сына старикам. Муж умолял меня этого не делать, но, видя мое упрямство, советовал обратиться в Москве в политуправление военно-морского флота и просить направить меня на Балтику, мобилизовав во флот. Однако в Москву был нужен специальный пропуск, который мне никто в Ташкенте не выдал бы. Мне помог Иван Тимофеевич Спирин. Как я уже упоминала, он в морах готовил штурманов для флота и часто летал по вызову в Москву через Ташкент на своем Дугласе. Мы с ним договорились, что он заберет меня с собой. Чтобы лететь в его Дугласе, не нужно было никаких пропусков. Ну а в Москве? Конечно, это был риск. Когда мы приземлились в Москве на центральном аэродроме, напротив нынешнего метро «Аэропорт», то прямо к самолету был подан «Опель» Спирина. Иван Тимофеевич велел мне быстро лечь на заднее сиденье, бросил на меня свой тулуп, скомандовал, чтобы я не вздумала чихать или кашлять, и сам повел машину к проходной. Он был в военном мундире, при всех орденах, с золотой звездой героя. У проходной машину остановили, стали проверять документы. — Что у вас в машине, товарищ генерал-майор? — спросил часовой. — Личные вещи, — ответил Иван Тимофеевич, и тут же, включив стартер, дал газ. Как личные вещи, я и была доставлена на конюшке, в пустой, заколоченный дом. В армию меня не мобилизуют. У меня обнаружат туберкулез. Но на фронт, на Ладожскую военную флотилию, туда, где в это время находился муж, я проберусь. Правда, это уже моя биография. Так вот, накануне своего отлета из Ташкента я бежала домой из Союза писателей, куда зашла попросить председателя Союза, узбекского писателя Алимджана, в случае необходимости помочь моим старикам. Бежала по улице, ничего и никого не замечая, и проскочила мимо какого-то молодого человека, лицо которого мне показалось знакомым. Инстинктивно обернулась. Обернулся и он. «Мур?» Мы оба остановились. Он очень изменился. Его трудно было узнать. Но и я тоже изменилась. Он был очень худ. Ничего от прежнего пухлого, чрезмерно громоздкого парня, щеголеватого, отутюженного, самодовольного или казавшегося самодовольным и скрывавшего под этим самодовольством свою неуверенность. Передо мной стоял длинный, тощий молодой человек с угрюмым лицом, в помятых брюках, в нечистой рубашке. Прямые брови были сдвинуты над переносицей, тонкие губы плотно сжаты, глаза смотрели холодно, настороженно, и всем своим видом, казалось, он как бы отталкивал меня. Я растерялась от неожиданности, увидев его и от непривычной для меня его неприветливости. Казалось, наши московские встречи были 100 лет назад, да и были ли? И были ли те мы? Я не находила слов, любое слово казалось нелепым и неуместным. Помню только, я проговорила, что завтра лечу в Москву, и не надо ли ему что-либо передать родственникам. Он поблагодарил, сказав, кто-то из толстых или от толстых недавно уехал в Москву,